Ага, это он намекает на то, что Шуйский может на престоле удержаться. Не любит, князь, рисковать. Ох, как не любит. Он ведь и к самозванцу только тогда переметнулся, когда у царя Василия дела совсем плохи стали. А тебя никто и не просит прямо сейчас открыто на мою сторону переходить, Федька, решил я успокоить воеводу. Пока народишко в живого Дмитрия верит, мне под своим именем объявляться не с руки. Пусть Васька с этим призраком бьется, а я пока силенок накоплю, тайными сторонниками обрасту, с намеком выделил последние слова я. Так что ты и дальше, князь, покуда руку Шуйского держи, а сам людишек воинских собирай да силу копи. Вот когда я клич по Руси брошу, тогда собранное войско мне на подмогу и приведешь. А долго ли ждать, государь? Мое предложение Баритинскому явно понравилось. Он ведь таким образом и Шуйскому как бы верность сохраняет, и ко мне на службе переходит. А там можно будет поглядеть, кто из нас верх брать станет, к тому он окончательно и примкнет. Ну и ладно, пусть радуется. Для меня главное, чтобы воевода на мое предложение согласился и мы по-доброму без боя разошлись. А в остальном, время покажет, выполнит князь наш договор, быть ему боярином, нет, вольному воля. Кто много думает, тот мало получает. А ты сам посуди, князь, хмыкнул я в ответ. Болотников отчего Москву не взял? Потому, что живого Дмитрия в его войске не было. Не смог он его ни москвичам, ни своему войску показать. Так как же его покажешь, если Дмитрия убили? Хмыкнул иронически Баритинский. Это я доподлинно знаю, государь. Поспрашивал знакомцев на Москве. Убили, согласился я с ним. Еще в Угличе убили. Но если один раз царевича уже воскресили, то и во второй раз воскресят. Не отступятся и иезуиты так просто от своей затеи. Слишком много им расстригано обещал. Уверен, уже сейчас замену Отрепьеву ищут. И как только появится второй самозванец на Руси, так и мое время придет. Это как? А вот так, царя Дмитрия слишком многие в лицо видели. Он во дворце сиднем не сидел. И как бы ни старались ляхи похожего на него лицом самозванца найти, знающие люди сразу подмену увидят. Вот и пойдут по Руси слухи гулять. На юге самозванца все равно поддержат. Те же казаки да разбойный люд. Им имя нужно, чтобы им прикрываясь, в волю пограбить можно было. Иное дело здесь. Тут народ на троне самозванца видеть не пожелает. Вот тогда я объявлюсь до людей на борьбу с самозванцами пришедшими с ним поляками, позову. А Шуйский, а у Шуйского, раз я жив, прав на московский трон нет. Узурпатор он. Думаю, многие города на мою сторону встанут. Дела, протянул Баритинский. Было видно, что князь все еще колеблется, и хочется ему принять мое предложение, и боязно, что Шуйский о том проведает. «Решайся, князь», — с нажимом произнес я, — «Маринку вместе с Сандомирским воеводой я тебе верну. Правда, мертвые они, как мертвые», — приподнялся со шкуры Баритинский. «А так, пожал я плечами, Гришка Каловской, что помог им сбежать, награду большую с Маринки за то запросил, а когда ему отказали и сказали, чтоб место свое знал, совсем обезумел, и Маринку, и отца ее собственноручно зарезал. Вот только сбежать убивец не успел. Наш воевода, Порохня вместе с полуголовами как раз в дом вошли и Гришку с ножом в руке над телами Мнишиков застали. Гришку-то связали, искривил губы в ироничной улыбке Баритинский. Если бы, сокрушенно покачал я головой, зарубили сгоряча. Ну, так вот, Федор, сменил я тон, давая понять князю, что шутки кончились. Сговоримся так, я отдаю тебе Маринку и ухожу с войском без боя. И как бы оно там дальше не сложилось, о том, что ты мне помог, я не забуду. Нет, будем биться. Вот только я тогда Мнишиков сожгу, чтобы их опознать нельзя было, а сам с конницей все равно уйду. Людишек моих ты, может и, победишь, кивнул я головой в сторону деревни. Вот только ты и то, что Маринку вернуть сумел, не сможешь Шуйскому доказать, и мне врагом лютым станешь. Не горячись, Федор Борисович, Баритинский понял, что дальнейшие раздумья могут привести к тому, что мы вообще не договоримся, что я тать, против истинного государя войной идти, не будет между нами боя. И на будущее помни, государь, что в Ярославле верный тебе человек в воеводах сидит, зова дожидается. А Мнишики, небрежно передернул он плечами, то твое право, тати и изменников казнить. Они Гришке Отрепьеву престол у тебя воровать помогали. Уже заодно это лютой казни заслужили. Быть посему, я поднялся со шкурой и призывно махнул рукой. Копейщики расступились, пропуская вперед лошадь, запряженную в телегу. На Маринку, прежде чем ее в Москву отправлять, Пусть народ посмотрит, а то, зная иезуитов, не удивлюсь, если они и ее воскресить удумают. Гоняйся потом опять за ней. Не воскреснет, задорно рассмеялся воевода. Мы ее до самой Москвы всем по дороге показывать станем. Прощай, князь, шкуру в подарок себе прими. Прощай, государь, Бог даст, свидимся. Я, вскочив на коня, направился к деревне. Пора отсюда уходить, впереди ждет Кострома. Спаси тебя Христос, боярин. С десяток нищих и коллег поклонились, ловко пряча монеты в своих лохмотьях. Помолитесь за меня, божьи люди. Я, спешившись, размашисто перекрестился на надвратную икону Ипатия Гангарского, подвешенную над святыми вратами. И за батюшку моего с матушкой помолитесь. Помолимся, милостивец, даже не сомневайся, век будем за тебя Бога молить, еще бы им за меня не помолиться, не каждый день этим попрошайкам серебро в руки попадает, будь я один, они бы вечером уже и за упокой моей души помолиться смогли, вот только я, играя роль молодого боярича, к вратам монастыря с полусотней подопригоры приехал, вид крепкого, хорошо вооруженного конного отряда у любой ваташки охоту к поживе отобьет. Ждите меня здесь, Яким, немного поколебавшись, я передал узду своего коня полусотнику. К усыпальнице схожу, помолюсь, объяснил я казаку свое решение. Здесь мой дед с бабкой похоронены. Нам бы тоже к святыням припасть, Федор Иванович, скривил губы в привычной ухмылке подопригора. Все же православные мы, а не нехристи какие. Припадете еще, если Бог даст. Времени у вас на это теперь много будет, усмехнулся я в ответ. А пока не будем монастырских служек пугать, кивнул я в сторону двух привратников, стоящих у ворот. Вон как в нашу сторону зыркают. Мда, это они сейчас зыркают. Не пуганные еще, не докатилось, пока, кровавая волна смутного времени до этих краев. Года через два при появлении моего отряда, уже давно ворота бы закрыли. В Ипатьевский монастырь я приехал неспроста. Весть о поражении армии Болотникова уже докатилась и до Костромы, обрастая надуманными подробностями полного разгрома его армии и гибелью или пленением самого большого воеводы. Власть Василия Шуйского на севере и востоке еще крепка. Поэтому небольшому отряду, официально стоящему на стороне Дмитрия, здесь будут не рады. И то, что воеводой в Костроме сейчас сидит, еще один Масальский, являвшийся ярым сторонником самозванца и впоследствии перешедший на сторону Тушинского вора, ничем здесь не поможет. Не решится князь Дмитрий взбрыкнуть, в то время, когда у Шуйского дела на лад пошли, его просто не поддержит никто. Другое дело, Ипатьевский монастырь. Своим возвышением и богатством эта святая обитель всецело была обязана покровительству Годуновых. Я хозяйским взглядом посмотрел на мощные каменные стены, возведенные вокруг монастыря, на деньги постельничего Дмитрия Годунова, между прочим, возведенные. Брат моего деда, достигнув высокого положения при Иване Грозном, о своей родине не забыл, вложив в обитель прорву средств и подарив немало земли с деревеньками. А при моем отце, эти вложения еще больше возросли, сделав Ипатьевский монастырь одним из самых богатых и влиятельных на Руси. Более того, став царем, Борис Годунов добился в 1599 году возведения нынешнего настоятеля отца Якова в чин архимандрита. Такое быстро не забывается. В общем, в это время Ипатьевский монастырь заслуженно считался прогодуновским, а архимандрит Яков горячим сторонником моей семьи. Недаром уже в следующем году Василий Шуйский лишит старика сана и сошлет на Соловки. Хотя, может, теперь уже и не сошлет. Я этакое самоуправство точно не одобрю. В Троицкий собор я не пошел, свернув по хрустящей под ногами снегом дорожке левее, в сторону усыпальницы. По пути нечаянно оглянулся, заметив следующего в отдалении послушника. Усмехнулся, понимающе покачав головой. Не могли служки без внимания богатого боярича оставить. Спросить, кто таков, не осмелились, но божьего человека присмотреть послали. Ну, что же, так и было задумано. Чтобы напрямую к архимандриту пробиться, мне бы представиться пришлось, а Быкова старец своим вниманием может и не удостоить. Другое дело, если я сейчас в усыпальницу зайду, в ней только представители самых знатных фамилий лежат. Годуновы, Сабуровы, Захарьины, Шейны. Доложит о том послушник своему начальству, вот и поймут, что непростой к ним в обитель гость пожаловал. Обязательно кого-нибудь из духовного собора, член совещательного органа при настоятеле, побеседовать пришлют. Ну, а я пока помолюсь. Даже тем, кто в Бога особо и не верит, иногда помолиться полезно. На душе потом все равно легче становится. Я тоже сюда часто прихожу помолиться, Государь, об одном жалею, что тела твоего батюшки с матушкой сюда перевести не могу. Просил и Растригу, и поганца Шуйского, не отдают. Сами же убили, а потом без отпевания в землю кинули, словно они самоубийцы какие. Отец Яков, не поверил я своим глазам, оглянувшись. Вот это удача. На то, что в усыпальницу сам архимандрит придет, я не рассчитывал. Благослови, отец-настоятель, тут же склонил я голову. Живой, стало быть, размашисто перекрестил меня архимандрит. А я уже и не чаял с тобой свидеться, Федор. Думал, что извели весь ваш род Растрига с боярами. Под самый корень извели. Живой, отец Яков. Живой, худое, испещренное морщинами лицо архимандрита засветилось радостью. Где же ты скрывался 1,5 года, государь? Или, и впрямь, у картлийского царя на Кавказе жил? Настоятель подошел ко мне и неожиданно обнял, прижав к груди. Я приник к нему, чувствуя, как наворачиваются на глазах слезы. Хоть кто-то на Руси моему возвращению искренне рад, хоть кто-то не раздумывает, какую выгоду с меня поиметь можно. Прости, отец Яков, согрешил я прошлом году, когда говорил, что из всей церкви за меня только патриарх душой болеет, а тебе в тот миг и не вспомнил. Видимо, понимал, что здесь мне укрыться не получится. В первую очередь искать будут. Пошли в мою келью, Федор Борисович, потянул меня за собой старик. Там спокойно поговорим, а то, не дай бог, услышит кто. Пойдем, согласился я. Только вот моих людишек надо бы приютить да накормить. С дороги мы, отец Яков, о том не заботься, государь. Я как тебя возле могилок бабки с дедом приметил, сразу Никитку к отцу Келарю послал. Уже поди трапезничают твои людишки, и коней их обиходить приказал. Келья настоятеля Ипатьевского монастыря роскошью не блистала. Небольшой деревянный стол с двумя табуретами, приставленных к окну, неизменный сундук, иконостас в красном углу, грубая кровать, сбитая из дубовых досок, без постельного белья. С бедностью обстановки, пожалуй, контрастировали лишь огромный шкаф, забитый многочисленными свитками и книгами, и золоченый подсвечник с тремя вставленными в него свечами. Плоть понемногу умерщвляю, от соблазнов мирских спасаясь, кивнул в сторону кровати архимандрит. Садись к столу, государь, сейчас снеди принесут. В трапезную не пойдем, там твои воины сидят. Поговорить толком не получится. Отобедал, с удовольствием навернув целую миску наваристой каши с кусочками отварной репы. Архимандрит, прочитав молитву перед трапезой, терпеливо ждал, но стоило мне, насытившись, поблагодарить, тут же огорошил вопросом. «Зачем ты приехал, государь? От Шуйского здесь спрятаться хочешь?» Я тяжело вздохнул, мысленно собираясь с духом. «Вот сейчас все и свершится. Решится настоятель меня поддержать, фактически пойдя на открытую конфронтацию с царем, и у меня будут хорошие шансы закрепиться в Костроме, набрать и обучить полноценное войско, обрасти сторонниками, провести кое-какие реформы. Нет, и несмотря на симпатии местного дворянства к Годуновым, придется уходить в Вятку или еще дальше на восток. Не удержаться мне здесь без поддержки монастыря, ни на кого опереться будет. Спрятаться? Нет, отец Яков, не для того я на Русь вернулся, чтобы здесь затаиться, голову поднять боясь. Васька Шуйский о моем появлении уже знает, и о том, что я со своим войском к Костроме подался, возможно, тоже догадывается. Войском, усмехнулся в бороду архимандрит. Не думал я, что 500 всадников войском обозвать можно. Так это со мной 500 прискакало, а по лесам сюда еще больше 1000 воинов идет. Вот значит как, на глазах осунулся старик, словно из него стержень вынули. Уж не то ли это войско, что под Ярославлем стояло? То, отец Яков, уронил я ответ в гнетущую тишину. Ну вот теперь все карты и раскрыты. Раз до настоятеля слухи об объявившемся под Ярославлем войске дошли, значит и то, кем это войско туда было послано, он тоже знает. А самозванца, свергнувшего облагодетельствующую его династию, отец Яков еще больше, чем Шуйского, ненавидит. И то, что я под знамена этого самого самозванца встал, для старика тот еще разрыв шаблона. То мое войско, отец Яков, а не Дмитрия, кто бы под этим именем не скрывался. И под Ярославль оно пришло, потому что мне это было нужно, а не Болотникову, и сюда оно опять по моей воле идет. Помнишь, как меня войско предало, на сторону Гришки Отрепьева переметнувшись? Вот теперь и я тем же его приемнику отплатить хочу. Уже сейчас, объяви я своим воинам, кто я есть на самом деле, больше половины на мою сторону встанет. Вместе перезимуем, все мои будут. Ой ли, будут, отец Яков, горячо заверил я его. Они с мечтой о добром и справедливом царе в войско пришли. Так вот он я, у всех на виду. Плохого от меня из них никто не видел. А я еще всем, кто со мной от Путивля и Ельца вместе до Костромы прошел, дворянство пообещаю. Кто от такого откажется? И где же ты думаешь перезимовать? Известие, что я не заодно с самозванцем, настоятеля приободрило. Не пустит твой отряд Масальский в Кострому. Войска у него поболее будет, да из других городов ему на выручку придут. А зачем нам в самой Костроме зимовать? У монастыря же в Костромском уезде много деревенек есть, наверняка и такие есть, что в лесах прячутся. Вот по таким деревенькам мой бы полк и расселить. Расселить по деревенькам нетрудно, задумался настоятель. Есть такие, что сразу и не найдешь. Вот только до воеводы все равно слух дойдет. Тогда как? А с воеводой и договориться можно. Дмитрий, как и все князья масальские, к самозванцу мыслит. Если бы Болотникова под Москвой не разбили, уже сейчас на его сторону переметнулся бы. У Данилы Порохни, что мой полк возглавляет, грамота от большого воеводы есть. Ему бы встретиться с князем и грамоту эту показать. Все, что от Масальского требуется, это чтобы он того, что за войско на монастырских землях село, не замечал. Набрал монастырь себе на службу оружных людишек, и ладно, времена то неспокойные. Позвать бы князя сюда для беседы, вот только мы с ним терпеть друг друга не можем, тяжело вздохнул наместник, заставив меня возликовать. Раз святитель о том, как организовать встречу Порохни с Масальским задумался, значит решил меня поддержать. Разве что отца эконома попросить, он с князем ладит, а я покуда кое с кем из начальных людей потолкую. Пора тебе, Федор Борисович, своей, а не заемной силой обрастать. Здесь Годуновых многие добром поминают. Пора, отец Яков, вздохнув полной грудью, согласился я. Похоже, мои скитания подошло к концу. Пришло время поднимать голову. Глава 13. Бей. Оглушительно грохнул залп из полусотни пищалей. Стрелки тут же отходят назад, уступая место второй полусотне. Те сноровисто кладут уже дымящиеся фитилями оружие на сошки, замирают, ожидая команды. Бей. Вновь ревет сотник, таращись в густой дым, нависший перед стрелками. Второй залп грохочет не менее оглушительно, окончательно заволакивая дымовой завесой импровизированное стрельбище. Ну что, Федька? Проспорил Закирдыбинай, сотни вверх будет. Придется тебе вместе со Степаном снег месить. Чего это? Под дружный гогот тысячи глоток вызверился косарь. Ты, Яким, раньше времени не суди. Быстро отстреляли, тут спору нет. Вот только нужно еще посмотреть, куда попали. Может, они только ворон по всей округе своей пальбой распугать смогли? Ну, пойдем, посмотрим. Коли так, согласился я с сотником. А то уже полдень скоро, а мы все с вами валандаемся. Огромная толпа дружно протопала к стоящим в отдалении щитам, загудела, обсуждая многочисленные выбоины в древесине. А хорошо попали, кучно. У сотни Степана пудовки не хуже было, может и не хуже, а с зарядкой пищали и дольше провозились, и стреляли не так дружно. Твоя победа, сотник, осмотрев щиты, повернулся я к Тимофею Кирдыбе. Веди стрелков к бочке. Сподвигнуть трех стрелецких сотников на спор оказалось совсем нетрудно. Всего-то и нужно было усомниться в эффективности действий той или иной сотни, похвалив между делом воинские умения двух других, и потом ненавязчиво свести сотников вместе, подсадив к ним для компании под опригору. Как итог, на следующий день во всех окрестных деревнях знали, что три сотника об заклад побились о том, чья сотня лучше будет. Ну, а я, чтобы азарта в предстоящем соревновании добавить, победителям бочку медовухи выкатить пообещал. Воины из сотни Кирдыбы оживились, потянулись с кружками к огромной бочке. Первым подошел сам сотник. «Угощайтесь, Тимофей Михайлович». Машка ловко зачерпнула ковшом медовуху, перелила в протянутую посудину, поклонилась. «Благодарствую», — степенно кивнул ей сотник. «Хороша», — огладил он седые усы. «А вы чего встали?» — склонил голову на бок Порохня, оглянувшись на косаря и пудовку. «Уговор забыли?» — и то, — обрадовался, поглаживая коня по холке, под опригора. «Сбегайте, браты, до реки Костромы. Поглядите, вдруг она обмелела ненароком». Вокруг вновь весело заржали, потешаясь над незадачливыми стрелками. Те, вяло огрызаясь и переругиваясь между собой, потянулись к лыжам. «Ничего, косарь», закинув на спину заплечный мешок и пищаль, зло покосился в сторону весело скалящихся победителей. «Веселитесь покуда. Посмотрим, как оно в следующий раз будет. Обидно моему тезке. Так на то и расчет был. Теперь осталось только двум проигравшим командирам на возможность реванша намекнуть, и можно быть насчет боеготовности стрелков абсолютно спокойным. Они сами на учениях жилы рвать начнут, а заодно и на лыжах ходить потренируются. До Костромы чуть больше версты будет, а мне много и не надо. Всем войскам через лес по бездорожью переть, только идиоты могут. А вот совершить во время боя небольшим отрядом обходной маневр из тыла неприятеля расстрелять – дело хорошее. Баловство все это. Отчего же баловство, отец Феодосий? Оглянулся я на подошедшего отца эконома Ипатьевского монастыря. Стрелки воинскому делу обучаются. Кто эту науку лучше других постиг, тому и почет. А над сотнями косаря и пудовки народ теперь всю неделю зубоскалить станет. Так они от этого только злее в обучении будут, чтобы в следующее воскресенье нынешним победителям нос утереть. Народишку, опять же, хоть какое-то до развлечения. Вечером гуляния будут. Оставайся, отец Феодосий. Если сейчас в дорогу отправишься, только затемно в монастырь вернешься. Оставайся, отец эконом, поддакнул мне подопригора, хитро прищурив глаза. Вон народишко со всей округи собрался. Мы гору ледяную залили, разносолов наготовили, мужики на кулаках стенка на стенку сойдутся. Весело будет. Вот же, зараза чубатая, тоже Феодосия потроллить решил. А это моя корова, и только я ее доить хочу. Ну, ничего, ты еще не знаешь, что у меня для конницы в будущем свои соревнования намечаются. Вот тогда мы на пару и посмеемся. Не досуг мне по гуляниям сиживать. Невысокий, еще не старый монах зло ткнул посохом в снег, недобро сдвинув брови. И так через день сюда езжу. Так что без меня тут ешьте пейте, во славу господа. Чай, монастырь не оскудеет. Это он на монастырские припасы, что по велению архимандрита нам передал, намекает. Все простить того убытка, что мы его хозяйству нанесли, не может. Хотя, нужно признать, расходы Ипатьевский монастырь понес немалые. Принять, обустроить и накормить больше 1000 человек – дело непростое и уж точно не дешевое. Отец Феодосий поначалу даже к духовному собору монастыря обратился, надеясь своего настоятеля образумить. Но цели своей не достиг, нарвавшись на жесткую отповедь отца Якова. Вот и пришлось отцу эконому лично возведением небольшого городка посреди дремучего леса озаботиться. Долго искать строителей не пришлось. Слух о том, что всем трудникам монастырь готов простить недоимки, буквально взорвал округу, воплотившись в целое нашествие бородачей, вооруженных топорами и пилами. Внесли свой вклад в строительство и пришедшие со мной воины, благо что большинство из них совсем недавно были такими же крестьянами, хорошо знавшими, с какого конца держать инструмент. Вот и начали быстро строить большие, на полсотню человек дома, конюшни, бани, возвели небольшую церквушку, вырыли отхожее место, одновременно с этим завозя продовольствие и сено с овсом для коней. И все это под неодобрительные взгляды и непрерывное ворчание отца эконома, исходящего желчью при каждом появлении очередного обоза. В общем, отношения с отцом Феодосием у меня с самого начала не задались. Да и ладно, все равно у меня к нему доверия бы не было, ведь это именно он, сменив отца Якова на посту настоятеля, отправился на поклон ко второму самозванцу и фактически тем самым отдал город на разграбление польским отрядам. Да и позже, сторону Тушинского вора держал. Недаром, разбитый польский гарнизон именно в Ипатьевском монастыре убежище нашел и почти год в осаде сидел. Твоя правда, отец Феодосий, монастырь у вас богатый, глядишь и еще чем, при нашей скудости, пособит. Я с удовольствием полюбовался на то, как при этих словах перекосилось лицо монаха и кивнул на подъехавшие сани. «Доброй дороги, отец эконом, передай мой поклон отцу-настоятелю». «Уф, уехал», — перекрестился подопригора, смотря вслед укатившим саням. «И зачем ты его остаться звал, Федор Иванович? Он бы нам все веселье своей кислой рожей испортил. Не погулять, не выпить от души. Да не остался бы он», — отмахнулся я от сотника. «Желчью бы и зашел, на наши разносолы глядя. Как на веки, сотник. Ну, да, моя конница теперь активно пополняется». Отец Яков, сделав ставку на мое возвращение на престол, отдался этому делу со всей душой и начал потихоньку агитацию среди дворян, детей боярских и послужильцев о вступлении в монастырский отряд. Поместное дворянство так до конца и не оправилось от последствий великого голода, охватившего страну в начале столетия. Многие поместья были разорены, часть дворян настолько обнищала, что уходили в послужильцы к более богатым соседям. Их дети, зачастую не получив в наследство ни воинского доспеха, ни коня, опускались еще ниже, уходя в полное холопство или в городовые казаки, за возможность вновь сесть на коня и перспективу в будущем поверстаться, поступить на военную службу, эти воины были готовы пойти за кем угодно. Вот сотню таких безлошадных мне архимандрит и помогал набрать, позволив увеличить свою конницу до 200 и произвести подопригору в сотники. В будущем, я намеревался значительно увеличить оба конных отряда, доведя их до 1000, сделав из всадников порох неполноценный кирасирский полк, а из воинов подопригоры, легкую конницу для разведки и рейдов по вражеским тылам. Коней и доспехи, я через того же отца Якова купцам заказал, к весне подвезут. А вот с колесцовыми пистолями, отдельная песня. Для себя родимого такой пистоль прикупить, дело нехитрое, лишь бы деньга была. А вот вооружить таким оружием целый полк, нет такого оружия в достаточных объемах на Руси, не производится оно здесь. Еще в первый день, после визита в Ипатьевский монастырь, сунулся было на подворье к английскому купцу, и обломался, так как Джон Билтон за каким-то хреном в Нижний Новгород укатил. Нет, приказчик при виде кое-каких побрякушек, что я в свое время из Кремля прихватил, клятвенно пообещал вслед купцу гонца послать, но фора в 4 дня прямо указывала на то, что этого Джона до самого Нижнего догонять будут. Досадно, мне ведь не только пистоли от него нужны, мне 3000 колесцовых мушкетов к весне вынь да положи. И тут на клич архимандрита народ хорошо отзывается. Стрельцы, сословие закрытое, так просто не попадешь, там нужно, чтобы весь десяток за тебя поручился. Поэтому и набирали в основном из своих, а тут любой желающий в стрелке поверстаться мог. Главное, чтобы здоровье позволяло и совсем уж криворуким не был. Кроме того, мне еще гранаты для будущей гренадерской роты нужны, порох, свинец, железо доброе и еще кучу разных мелочей, что в родном отечестве довольно трудно достать. Те же картофель с брюквой, к примеру, по весне совсем не лишними будут. Для начала на монастырских землях посадим, только без принуждения и перегибов, как в той, прошлой жизни было. Просто монастырь часть налогов именно этими овощами требовать станет. Ну, ничего, заказ настолько крупный, что этот Билтон как угорелый обратно в Кострому кинется. Тем более, что и здесь поручителем отец Яков выступил. Нет, если смогу себе отцовский престол вернуть, быть ему патриархом. Он ведь мне не только с купцами и пополнением армии помог, он мне еще и связь с моими сторонниками наладить взялся. Монастыри всегда между собой в довольно оживленной переписке состояли. Поэтому монастырские служки, скачущие по делам своего монастыря, подозрений ни у кого не вызывали. Один такой весточку от Якова к архимандриту Свято-Успенского монастыря отцу Дионисию и повез. Ага, тому самому, который, наплевав на прямой приказ царя Дмитрия, с почетом принял изгнанного в старицу патриарха Иова. Так что в старицу мне, рискуя нарваться на людишек Шуйского, ехать теперь не нужно. Дионисий сам о том, что я жив, бывшему патриарху расскажет и грамоту для меня попросит. Еще 2 служек отправились в Тюмень и Мангазею. Первый должен был добраться до сидящего в Тюмени воеводы Матвея Годунова, дорога туда дальняя и опасная, поэтому я решил продублировать свое первое письмо, от души при этом надеясь, что Тараска сам туда доберется. Второй был отправлен к воеводе Давиду Жеребцову. Ярый сторонник моего отца, Жеребцов и при царе Дмитрии был не в чести, а Василием Шуйским и вовсе сослан в заполярную Мангазею. Но ржевский дворянин не ожесточился и летом 1608 года сумел привести под Кострому почти 2000 стрельцов, тем самым хорошо усилив армию Скопина Шуйского и поспособствовав снятию осады Сергиево-Троицкой лавры. Вот пусть и в этот раз Жеребцов свой отряд к Костроме приведет, только годом раньше и ко мне, а не к Шуйским. Ну, и мехов как можно больше захватит. В это время Мангазея является главным перевалочным пунктом по торговле мехами с западными купцами. Там этого меха, что гуталина на фабрике, где дядя кота Матроскина работает, с коней не падают, лук с саблей держать умеют, хмыкнул между тем подопригора. Остальному обучим. Вот и славно, кивнул я, решив на сегодня забыть обо всех проблемах и просто немного отдохнуть. Тогда пошли гулять, сотник. Вон уже и народ к развраногулянку собрался. Нормально отдохнуть мне, конечно же, не дали. Мы только и успели с порохней по чарке другой с себя опрокинуть, как меня за плечо начали теребить. Чего тебе? Оглянувшись, я увидел за спиной Семена, после того памятного боя с людьми князя Долгорукова, выполнявшего при мне обязанности то ли ординарца, то ли телохранителя. Там этот, приказчик, что при иноземном купце служит, прискакал. Тебя, Федор Иванович, спрашивает. Чего это он? Оглянулся в нашу сторону Порохня. Купец же еще не вернулся. 6 дней всего прошло. Может, товар какой пришел? Задумался я. Я своего интереса от приказчика не скрывал. Ну, пойдем. Коли так, согласился с моим доводом атаман. Вдруг панцири для моей сотни привезли? Юноша встретил нас возле недостроенной церкви, встрепенулся, радостно оскалившись, зашагал навстречу, ведя за узду коня. Здравы будьте, воеводы, поклонился он нам с Порохней, не дойдя с десяток шагов. На силу добрался до вас. А что тебе за докука до нас добираться была? Усмехнулся я в ответ. Тебя же Арсентием кличут. Так, Арсентия и есть, еще шире улыбнулся приказчик. А послал меня сюда мой хозяин, сэр Джон. Как только узнал про ряд, что ваши милости с ним заключить желаете, так сразу и послал. Ишь ты, какой торопыга. Нет, понятно, конечно, что мой заказ на огромную сумму тянет и невиданный доселе барыш купчине обещает, но спешить в торговых делах даже в таких случаях не принято. Спешка, она заинтересованность в предстоящей сделке выдает, а значит, позиции в предстоящем торге ослабляет. Да и не значит 1-2 дня в этом торге ничего. Все равно все заказанные мной товары, этот Джон только весной привезти сможет. Времени для того, чтобы до Англии добраться и все необходимое там закупить, более чем достаточно. А как же твой купец там быстро из Нижнего Новгорода вернулся? Удивился Порохня. Или не доехал он до города? Ладно, махнул я рукой, то дело десятое. Кто же гостя на пороге голодным держит? Пошли к столу, Арсентий, там все по порядку нам и расскажешь. Да некогда нам за столами рассиживаться, господин, заупрямился юноша. Хозяин велел передать, что дело спешное, очень ждет, ехать нам нужно. Если сразу поскачем, до сумерек в Костроме будем. Да что за спешка такая, что твой купец до завтра подождать не может, начал сердиться Порохня. И где это видано? Чтобы воевода к купцу по первому зову во весь опор несся. Отвечай, вражий сын, пока я тебя плетью не перетянул. Так обоз завтра поутру к Северскому морю уходит. Втянул голову в плечи Арсентий. Вот и спешит хозяин с тем обозом письмецо в аглицкие земли отослать. Потому, сегодня ряд заключить нужно. Только сэр Джон просит, чтобы вы те драгоценности, что мне показывали, привезли. Товары, что воевода хочет заказать, огромных денег стоят. Тут хозяину одного поручительства от монастыря мало будет. Он сам на камни взглянуть хочет. Мне не шибко верит. Ага, камешки, значит, с собой привезти. Желательно все. Проснувшаяся паранойя забесновалась, начав звонить во все колокола. Мне еще при первом посещении подворья английского купца, взгляд Арсентия, когда тот Ксенина ожерелье увидел, не понравился. Не будь рядом подопригоры с его людьми, даже не знаю, как бы дело обернулось, а тут зовут в спешке, торопит, чуть ли не за рукав за собой волокут. Ну, ладно, посмотрим, может, я себя просто накручиваю, с драгоценностями быстро не получится, притворно огорчился я. Или ты думаешь, что я такое богатство где-то здесь прячу, ехать за ними нужно, так что придется твоему купчине до завтра подождать, поутру прискачем. А что обоз уже уйдет, так это не беда. Сговоримся, на коне его быстро догнать можно. Так что иди к столу, Арсентий, ешь, пей, веселись, а завтра поутру и тронемся. Нельзя мне до завтра ждать, Федор Иванович. Сэр Джон весточку ждет, осерчает. Ну, если сэр осерчает, тогда ладно, тоже мне сэр. Будет английский рыцарь в дикой Москве торговать, как же, знает купчишка, что здесь его никто не разоблачит, вот и корчит из себя дворянина, сэром себя требует называть. Ну хорошо, хоть не лордом, но пока не поешь и не выпьешь перед дорогой, не отпущу. Да и письмо я твоему сэру напишу, без тобой передам. Данила, проводи гостя к столу. Ну, пошли, раз такое дело, гость дорогой, потащил за собой приказчика атаман. Сытому и дорога веселей. Семен, глядя им вслед, подозвал я своего ординарца. Подопригору найди и сюда позови, быстро. Эй, Арсентий, окликнул я приказчика. Ты так и не ответил, почему сэр Джон так быстро в Кострому вернулся? Да что его искать, опять возле Марии увивается. Так мордвины опять под Нижним Новгородом балуют. Вот хозяин и вернулся, чтобы лиха не было. С мордвинами не договоришься, они сразу железом в живот тычут. Я лишь покачал головой в ответ. Холопку Долгорукова я хотел было в городке куда-нибудь пристроить. Не дело незамужней девушке при войске жить. Да только тут подопригора на дыбы встал. Ну, да и ладно, мне забот меньше. Возле Машки теперь всегда кто-нибудь из его отряда рядом находится. Да и сам сотник громогласно заявил, что если кто чего, то он этого кто на куски порежет. Веско так заявил, внушительно. Даже я проникся. А мордвины, это да, с ними шутки плохи. Это когда они есть, конечно. Под Опригору долго ждать не пришлось. По всему видать, угадал Семен с местом дислокации сотника. Сразу отыскал. Ну, чего тебе, Федор? То, что его от амурных делов оторвали, настроение Якиму не прибавило. Что за дело такое, что до завтра подождать не могло? Приказчик английского купца прискакал, в город зовет. Зачем? Сказывает, что английский купец вернулся. Мол, мордвины под Нижним Новгородом озоровать начали, вот он и испугался туда ехать да обратно повернул. Только врет приказчик. Нет там мордвинов. Их как еще летом воевода Пушкин под Арзамасом разбил, так они и сидят теперь тихонечко и в драку больше не лезут. Откуда знаешь? Спросил было Яким и тут же оборвал сам себя. А, ну да. К тому же, приказчик заявил, что купец письмо в Аглицкую землю через Северское море отправить хочет, а того не ведает, что не плавают зимой их корабли через Студеный океан. Слишком опасно это. Купцу проще через Польшу и германские княжества свое послание отправить. Время для этого есть. Значит, подсыл? Думаю, да. Кивнул я, соглашаясь с выводом сотника. Вот и хочу я, чтобы твои люди за приказчиков проследили. В самом городе на нас вряд ли нападут. Понимают, что не один я буду. Слишком много шума выйдет. А грабеж шума не любит, а вот по дороге в Кострому встретить, ограбить да в где-нибудь в лесочке прикопать, самое-то будет. Вот и нужно тебе, под Опригора, узнать, что за людишки меня ждут, где и сколько их там. А потом уже и посмотрим, что дальше делать станем. В осаду садиться или сами к ним в гости наведаемся. Очень уж мне любопытно, кто там такой до чужого добра жадный. Глава 14. Дозоры у них крепкие, по 3 воина в каждом, и расположены грамотно. Чтобы к одному подобраться, нужно другой миновать, а дозорные друг друга видят. Одних снимешь, другие крик поднимут. И еще собаки в дворах. Чуть ближе подступишь, сразу лай поднимают. Плохо, сделал вывод Порохня. Выходит, по-тихому не подобраться, под Опригора, не подобраться. Я тяжело вздохнув, вытянув озябшие руки к жаркому пламени костра. Действительно плохо. Я то надеялся малой кровью обойтись. Снять дозоры да перерезать по-тихому спящих в домах разбойников. Им хорошо, и нам без большого ущерба. Так нет. И вражеские дозоры бдят, и собаки эти, чтоб им пусто было, тявкают. А значит, по-легкому победить не получится. Хотя в самом факте нашей победы я нисколько не сомневаюсь. Просто соотношение сил и фактор внезапности на нашей стороне. Арсентий, вопреки собственному заявлению, до Костромы так и не доехал. Добрался до небольшой деревушки, что расположилась в 5 верстах от города, переговорил с начальными людьми, что во главе 1,5-сотненного отряда сразу за этой деревенькой в засаде сидели, да и устроился вместе с ними на ночевку. В принципе, правильно. Чего ночью на морозе мерзнуть, если я только утром здесь проехать должен. Так вот, как только гонец от Ефима Десятника, которого под Опригора вслед за приказчиком проследить послал, нам о том доложил, мысли об какой-либо оборонительной тактике и тем более бегстве, моментально отпали. Не те силы у врага, чтобы его бояться. Можно, конечно, было, исходя из этого обстоятельства, особо и не заморачиваться, сидя на жопе ровно. Вот что они мне сделать смогут. Подождут еще день, Арсентию по шее накостыляют и уберутся во свояси. Не переть же им дуриком на весь полк, вот только это не решение проблемы. Сейчас уйдут, в следующий раз в другом месте и другими силами нападут. И не факт, что я к этому нападению буду готов. Нет, назревшие проблемы нужно сразу решать, не ожидая, пока небольшой нарыв в зловонную язву превратится. Я этих людей не трогал и повода к нападению не давал. Вот пусть и не обижаются. В общем, в набег на деревушку со мной отправились конные сотни Порохни и под Опригоры, взяв с собой за спины 2 сотни воинов из отряда Глеба. Рвался с нами и косарь, но я его порыв не оценил. Мы правильного сражения там затевать не собираемся, да и засаду в свою очередь организовывать не будем. А зачем тогда стрелки? Строим в ночные сумерки стрелять или пытаться пулями через стены спящих вражин положить? Нет, нам с вражеским отрядом более тесно пообщаться предстояло. И здесь Глебовы воины, пусть даже и без привычных им пик, всего лишь с саблями в руках, выглядели предпочтительней. Тем более, что трехкратное численное превосходство шансов противнику не оставляло. «Так, может, наскоком возьмем?» – завертел головой Подопригора. «Налетим двумя сотнями, порубим сходу дозоры да к хатам. Ворвемся, пока вороги сонные да бездоспешные, и порубаем разом. А тех, кто выскочить сумеет, Глеб с хлопцами встретит. И как ты их рубать будешь, Яким?» – хмыкнул я, пряча ехидную улыбку. «Это здесь у костров хоть что-то видно, а в доме тьма кромешная. Дальше своего носа не разглядишь. Таким манером вы не только врагов порубаете, от самих мало что останется. А там еще и посошные могут быть», — протянул задумчиво Глеб. «Жалко, они не своей волей Тати в избу на ночлег пустили». «Да нет в избах хозяев, скорее всего», — пожал я плечами. «Это как?» «А так, в деревеньке этой домов два десятка едва наберется, а Тати 15 десятков будет. Математику нужно было в детстве учить», — едва не добавил я. «В общем, в каждой избе по 7-8 воев на ночлег встало. В тесноте ночуют. Где уж там для хозяев месту быть. Наверняка по пристройкам в хлеву и на сеновалах ютятся. Но все равно, в темноте рубиться не дело», — подытожил развернувшуюся дискуссию по предложению Якима Порохня. «Тогда уж лучше двери подпереть да спалить ворогов вместе с хатами. Ишь, умный какой, хаты ему спалить. А куда потом крестьянам посреди зимы деваться? Нет, я понимаю, что о посошных в эту эпоху разве что только хозяева этих деревенек и думают. А на войне до них вообще никому дела нет. И то, что Глеб им неожиданно посочувствовал, это скорее исключение из правил. Но я-то в другую эпоху воспитывался. Для меня даже любой крестьянин – человек, а не просто даточный землепашец. Я вот так, походя, их разорять и убивать еще не обвык. Хотя, не удивлюсь, если скоро привыкну. Во всяком случае, если выбирать между жизнями моих людей и избами местных крестьян, я безусловно этими избами пожертвую. Нет, воевода, ничего мы жечь не будем. Ну, разве что самую малость». «Глеб», — оглянулся я на полутысячника, — «ты гранаты, как я приказал, захватил? А как же, Федор Иванович, все, что были, взял? 93 яблока, весь запас, что с самого Ельца везли». «Вот и хорошо», — удовлетворенно заявил я. «Атаковать ворога мы будем после рассвета». «Как после рассвета?» — в недоумении поднялся со шкуры Подопригора. «Они же к тому времени проснутся все». «Правильно, проснутся», — легко согласился я с сотником. «Подниматься начнут, броньку одевать, ставни на окнах откроют. Солнце с началом рассвета мы так и не увидели. Густые облака, почти придавив собой кроны деревьев, с неохотой пропускали сквозь себя солнечный свет, давая сумеркам время на отступление. Колючий снег жестко скрипел под копытами коней. Деревня просыпалась. Загремели цепью крестьянки, наполняя ведра колодезной водой, засуетились мужики, лениво забрехали псы. Появились и первые воины, лениво потянувшиеся в отхожее место и попутно открывая ставни на окнах. Где-то на окраине истошно закукарекал петух. Его крик подхватили другие, устроив своеобразную перекличку. «Пора», — прохрипел Порохня, зябко поведя плечами. «Ну, с Богом, православные, за мной!» — тут же вскочил на коня Подопригора. Его сотня тронулась следом, постепенно набирая ход. «Всех ратников сечь без жалости, посошных не трогать. Угу, это я на такой команде настоял», — аргументировав свой приказ тем, что нам тут еще жить и жить, и лояльность местного населения лишней не будет. «Фитили зажигай», — отдал я в свою очередь приказ и сам высек искру, поджигая фитиль на гранате. На коней, гренадеры из отряда Глеба, хоть самих гранат у нас было до крайности мало, в каждом отряде с прицелом на будущее обучалось по 20 гренадеров, сели на коней за спинами у всадников. «Вперед!» И сам посылаю коня вскачь, вслед уже обрушившейся на деревню сотни. «За мной, ратники!» — взревел позади Глеб, возглавив вторую сотню своих воинов, которым не досталось места на конях. «Бегом!» Деревня нас встретила заполошным визгом баб, побросавшим в снег ведра с водой, яростным лаем дворовых псов и редкими криками воинов, со всех ног бросившись обратно к избам. Кто-то успел, хлопнув дверью под стук бьющих в дерево стрел, кто-то нет. Всех не успевших в считанные секунды зарубили, добив, в том числе и раненых, все же поймавших свою стрелу. И всадники закружились перед домами, держа наготове луки. Мало ли кто в пристройках притаиться мог, да и из избы кто-нибудь высунуться может. Мой отряд отстал совсем ненамного, заранее разбившись на 20 частей с обязательным гренадером в каждой группе. Проскочили мимо костра с вырезанным дозором, разделились, устремившись к избам. дорогу. Я проскочил между горцующими перед домом всадниками, едва не вбив копытом в снег окровавленного ратника в холщовой рубахе и на скаку соскочив с коня, кинулся к окну. Ставни открыты, обычай пузырь ножу не помеха. Взмах и следом в дом, искря фитилем, летит граната. Я пригнулся, тут же потянув из-под сумка еще один снаряд. Над головой сильный грохот сменился криками боли и отборными ругательствами. Потянуло дымом. Не нравится? Ну, а что вы хотели? На Руси в это время гранаты, хоть и известны, но большого распространения не получили. А все потому, что взрывается она не сразу, а только после того, как фитиль догорит. А это дело не быстрое. Пока искра до пороха доберется, противник с того места уже убежать успеет, и что еще хуже, до незадачливого метателя добраться сможет. Потому в поле от гранат толку почти нет, а со стены метать, так та же кипящая смола гораздо эффективнее будет. Никчемное, в общем, изобретение. Вот только я его усовершенствовал совсем немного, тем самым опередив на полвека солдат Кромвеля. Там всего-то и делов было, что к фитилю небольшой грузик приделать, и теперь при ударе гранаты о землю, этот груз по инерции втягивал в корпус его горящий конец, отчего и взрыв происходил практически мгновенно. Быстро высекаю искру, и в окно летит второй снаряд, и снова грохнуло, под задорное улюлюканье всадников. В окутанном дымом помещении криков стало гораздо больше. Кто-то завыл по-звериному, на одной ноте. Загремела посуда. Я, кусая губы, потянулся за третьим снарядом. Хоть бы этот воющий замолчал, что ли. Аж мурашки по спине пробежали от той безысходности и боли, что в нем слышится. Вот только и мне по-другому нельзя. Обернись все иначе, этот воющий меня бы не пожалел. Новая граната жахнула как-то по-особенному сильно, просвистев осколками над головой, и тут же сбоку скрипнула дверь. Разворачиваюсь, рывком вырывая из чехла пистоль, но ратник, захлебнувшись собственным кашлем, падает на пороге, ломая грудью сразу три стрелы. Не жилец. Впрочем, как и большинство в избе, превращенной мною в кунсткамеру, вон даже выть наконец-то перестали. Затихло все. Я нащупываю рукой последний снаряд и, после секундного колебания, разжимаю пальцы. Нет в доме больше боеспособных бойцов. Если бы были, уже давно на двор вылезли. В этаком дыму и десятка секунд не продержишься. Эва как, на двор ввалились с десяток тяжело дышащих воинов, протопали, хрустя снегом к дому. Ну, вот и подкрепление из отряда Глеба добежало. Хотя, против кого тут подкреплять, мы уже победили. И судя по затихшим взрывам, не только здесь. Все пристройки обыщите, велел я, осторожно подступая к двери. Вдруг прячется кто? А я пока. Мы сами, Федор Иванович. Неожиданно оттесняют меня двое спешившихся молодцев. Вот только дым этот развеется немного. Я на мгновение растерялся, вглядываясь в наглые, самодовольные рожи воинов, вставших на моем пути. Хотя в сотне подопригоры все такие. С монахами нипочем не спутаешь. Да вы не обнаглели часом, хлопцы, начал заводиться я. Я ведь и повесить за такое приказать могу. Вот опосля и повесишь, Федор Иванович, если на то твоя воля будет. А мы покуда дом проверим. Яким Остапович не велел тебя туда, впереди всех пускать. Яким Остапович, значит, ах, ты ж, Федор, вовремя появившийся порохня, не дал разразиться грозе. Вот ты где. Поехали. Мы начальных людишек, как ты велел, живыми взяли. С ними там подопригора теперь лается. Тебя ждет. Ну, раз сам Яким Остапович меня ожидать изволит, тогда да. Тогда, конечно, всенепременно поспешу. Возле дома старосты на коленях стояли четверо. Мазнув взглядом по побледневшему, дрожащему Арсентию, я сосредоточился на трех других. Ну, что сказать, не тати передо мной. Атаманы лесных ватажек так не одеваются. Там что снимут, что с плеч какого-нибудь купца, то и одевают. Лишь бы богато было. А тут видно, что одежка по размеру пошита и не первый день ношена. Доспех опять же как нужно подогнанный, кожаные сапоги на ногах ладно сидят. Дворяне, если и дворяне, то сильно не бедные. Потому как отряд в полсотню воинов не каждый боярин сможет выставить. Ты ошалел совсем, тать, попытался подняться с колен взъерошенный мужчина с крупным, надменным лицом, грозно хмуря брови. Ты хоть знаешь, чьих людишек твои воины побили, да мой господин тебя на первом же суку повесит. Не дворяне, у них только один господин, царь. Выходит, все же боевые холопы передо мной на коленях стоят. Правда, холопы не простые, а ближние люди кого-то из бояр. Вот только что их хозяину в Костроме делать, там в Калуге болотников сейчас в осаде сидит. Лжепетр со своим войском к Туле подходит. В Москве дума интриги плетет. В общем, для любого боярина дело по душе найдется. А тут в этой глуши, что делать? Или это Василий Шуйский кого-то из своих сторонников за моей головой прислал? Не знаю, печально признался я. Но я надеюсь, что ты мне его имя сообщишь. Очень уж мне любопытно, кому я так понадобился, что он мне навстречу целый отряд выслать озаботился. Да кому ты нужен, встречать тебя? Я о тебе и слыхом не слыхивал, разбойник. А побил ты ратных людишек думных бояр Ивана Никитича Романова, Михаила Борисовича Шейна и Михаила Глебовича Салтыкова. Понял ли теперь, тать, что натворил? Вот сейчас как раз ничего и не понял. Романов сейчас воеводой в Козельске сидит, Шейн на стены под Калугой любуется, а Салтыков в Ивангороде. Все это довольно далеко, и прислать кого-то из них вслед за мной в Кострому Шуйским никак не мог. Так какого рожна их холопы на меня здесь засады устраивают? Знатные бояре. Кто бы мог подумать, что они разбоем на дорогах промышляют. Ты на моего господина хулу не возводи. Взорвался до этого молчавший крепыш средних лет. Михаил Глебович меня в Кострому осадный двор устроить послал. Ах, вон оно что. Ну да, было такое. Ввиду некоторой отдаленности Костромы от основного театра боевых действий многие бояре выстроили на территории Костромского Кремля осадные дворы, место, где их семьи в случае необходимости могли переждать смуту. Вот, по-видимому, для охраны этих самых хором эта троица своими боярами и была послана, а мною они, выходит, попутно заинтересовались, богатой добычей соблазнившись. Ну, что же, уже чуть полегче стало. Нет за спиной этих деятелей ни Шуйского, ни даже Костромского воеводы. Сплошная самодеятельность. Правда, разгром их отрядов мне бояре не простят, но с Салтыковым, ярым сторонником поляков и тем более с Романовым, я и так дружить не собирался. Вот с Шейным ссориться не хочется. Но тут моей вины нет. Нужно было получше людей подбирать. Это ты здесь в лесу осадный двор строить надумал? Подковырнул я салтыковского холопа. А ты что мне скажешь? Взглянул я на покрытого сединой, пожилого воина, упорно разглядывающего снег под ногами. Мне твоя казна ни к чему была, поднял он на меня глаза. Это Гришка с Алешкой легким барышом соблазнились. По Костроме слух гуляет, что в лесу монастырем прикрываясь, отряд самозванца прячется. Вот и хотел хоть так за смерть брательника посчитаться. Он в Ливнах погиб, когда мы оттуда с боярином из восставшего города спасались. Да видно не судьба, твой верх оказался. Ну, хоть в том, что в разбое замешан, не отрицаешь. Месть местью, а свою долю с казны бы взял? Да как ты смеешь, ты тати есть. Вскинулся то ли Гришка, то ли Алешка, в общем тот, что с самого начала права качать начал и карой своих бояр грозил. Да ты знаешь, висельник, что стоп, холоп поперхнуля, получив увесистую оплеуху. А вот лается тебе, холоп, не след, кивнул я одобрительно проявившему инициативу воину. Не перед ровней стоишь, а раз разбойничать на дорогу вышел, пока с разбойником и поступим. Повесить этих двоих. Воины навалились на Гришку с Алешкой, поволокли к ближайшему дереву. Пронзительно заверещал Арсентий, но получив внушительный тычок по шее, снизил тональность до глухого скулежа. Взял бы, твердо заявил седовласый, даже не покосившись в сторону творившегося за спиной действа. От взятого в бою, кто же откажется? По брату поминки бы справил, его детишек деньгой наделил. Я не служу самозванцу, знаю, государь, а вот это неожиданно. Если меня уже и холопы узнавать стали, то что же дальше будет? Оглядываюсь по сторонам, с десяток воинов из сотни подопригоры, что стоят рядом, старательно глаза пучат, изображая крайнюю степень изумления. Неубедительно так изображают. Не знаю, может воины они и хорошие, а вот актеры, так себе. Вот только, мне это кино что-то совсем перестало нравиться. Опять без моего дозволения информация дальше пошла. Хотя, нужно признать, что я тогда внушение только Порохне и Грязному сделал, а они и остальным его донесли. Подопригора в тот момент в число избранных не входило и соответственно, о данном запрете не знает. И сколько еще народу в курсе. Гадай теперь, не удивлюсь, если та парочка, что мне возле дымящегося дома нахамила, тоже в число посвященных входит. И что характерно, самого сотника не спросишь. Он еще до моего появления здесь, куда-то по делам ускакал. Чутье на грядущие неприятности у Якима врожденное. Еще бы за языком следил, цены бы не было. Ну, да ладно, куда он с подводной лодки денется? Еще будет время пары ласковых ему высказать. В данный момент нужно решить, что с холопом Шейна делать. Была у меня мысль отпустить, но он сам все и испортил. Как хоть зовут тебя? Ивашка я, государь. Андрей Келупаря сын. Из дворян или природный холоп? Из дворян. Хлопкостатями батюшки на поместье в конец разорили. Вот и пришлось нам с братом к Михаилу Борисовичу в послужильце идти. Он принял, не посмотрел, что голодные годы стоят. Жить хочешь, а кто не хочет, Федор Борисович. Сам бобылем живу, да после брата сын и две дочери остались. Невестке одной трудно будет поднять. А зачем тогда показал, что признал меня? Я ведь хотел было тебя отпустить, а теперь как? Развел я руками. От судьбы не уйдешь, последовал невозмутимый ответ. А только государю врать негоже. Покуда эти двое живы были, молчал, тайну твою блюдя. А теперь что ж, а как же этот? Кивнул я в сторону продолжавшего тихо подвывать приказчика. А этому самое место на суку. Он всему делу главный заводила. Как показал ты ему казну, так он сразу к Алешке и бросился. За долю в добыче тебя выманить пообещал. Прости, государь, бес попутал. Я отслужу. Я где у иноземца монеты запрятаны, знаю. Я лишь рукой махнул в сторону еще дергающихся в конвульсиях тел, брезгливо отвернувшись от очередного Иуды. Такой и отца родного продаст, лишь бы свою корысть соблюсти. Иуда и есть. Если я тебя отпущу, молчать о сей тайне будешь? Спросил я, морщась от воплей приказчика. Прости, государь, но я своему господину по чести служу. За побитых людишек буду ответ держать, все как было обскажу. Правильный ответ, кивнул я воину. Пообещал бы, что молчать станешь, рядом с ними бы повесили, кивнул я головой себе за спину. Только ты правду, все как было, отпиши. Это вы мне западню приготовили, так что я в своем праве был. А как же тайна, государь, удивился холоп. Михаил Борисович свой долг тоже блюдет. Он Шуйскому о тебе обязательно расскажет. Так и пусть рассказывает, развеселился я. Васька о том, что я жив и под Костромой сижу, и так знает, только молчит до поры. Ему бы сейчас от царевича Петра, что с войском к Москве подходит, отбиться да с Болотниковым совладать. Где уж тут еще и со мной войну затевать, и боярину твоему обо мне молчать велит. Так что отпущу я тебя, Ивашка, но с одним условием. Каким, государь? В Костроме всем будешь говорить, что тати вас в лесу побили, а мое войско тут ни при чем. Так не поверит, воевода. Гостиниц богатый занесут, поверит. Главное, чтобы никто в нашу сторону пальцем не тыкал. Будь по-твоему, Федор Борисович, сделаю. Ну вот и ладно, Яким. Повысил я голос. Хватит прятаться. Проследи, чтобы воину коня отдали, да пригляди, чтобы не тронул никто. А мы следом потихоньку поедем. Повернулся я к Порохне. Нужно воеводе о том, что здесь на самом деле было, рассказать. Глава 15. Ты как хочешь, Федор Иванович, а не похоже, что от нашей поездки толк будет. Я смотрю, не нравится тебе тут, Гаврила, усмехнулся я, внимательно поглядывая по сторонам. Что не так, там в запустении все, поделился очевидным пушкарский голова. Посад вроде и большой, а даже собака не забрешет, не то что человека увидеть. Будто вымерли все, так многие и вымерли, не стал отрицать я. Еще 15 лет назад в городе поболее 6000 человек жило. Вот только голодные годы на 2/3 местное население выкосили. Устюжно на болотистой почве стоит, решил пояснить я свои слова. За счет железной руды, что в тех болотах великое множество, и живет. И чего тут только не делают, от пушек до гвоздей. Вот только в те годы за пушку и куска хлеба иной раз не допроситься было. А гвоздями да замками детишек не накормишь. Вот и обезлюдило Устюжно. Кто в другие края подался, а кто и помер в голодоморье, бескормицу не сумев пережить. И охота им было с голоду помирать, презрительно фыркнул подопригора, лениво помахивая нагайкой. Лучше уж на большую дорогу выйти, а там либо наешься от пуза, либо голову в бою сложишь. Все веселее, чем в хате с голодухи пухнуть. Многие и уходили, протянул кто-то из всадников за спиной. Про то, как атаман Хлопка со своей ваташкой до самой Москвы дошел, до сих пор сказки сказывают. Вот это по-нашему, одобрительно кивнул Яким. Если грабить, то князя, если в поход идти, то на столицу. Под той столицей он голову и сложил, с намеком заметил я. Зато пожил как казак, отмахнулся от моей реплики подопригора. И умер так же. А Москва город большой, стены высокие, войско крепкое, с наскоку не возьмешь. Вот и Болотников отступил, не солоно хлебавши, а все потому, что осаду вел неправильно, а как нужно было. Всерьез заинтересовался я, конными отряда все окрестности охватить, чтобы ни один обоз в город пройти не смог. Войска в Москве много, его каждый день кормить нужно, а у Болотникова москвичи даже по его лагерю спокойно хаживали. Большой воевода к Москве еще вернется, запальчиво заявил Мизинец. Ага, оскалился Яким в ответ, только пусть сначала Калугу удержит. По слухам, обложили его там, царские воеводы, крепко. Ладно, потом спор продолжите, остановил я начавшего багроветь пушкаря. Вон нас у ворот встречают. Как видишь, Гаврила, не совсем город обезлюдил. Нам, если что, хватит. На въезде в город было заметно оживление. Выстраивалась на стене жиденькая цепочка воинов, опускалась решетка, заискрили фитилями пушкари. Оно и понятно. Хоть на севере от Москвы пока еще спокойно, но время военное, а тут к городу хорошо вооруженный отряд подходит. Я бы на месте здешнего воеводы тоже насторожился и бдительность проявил. Впрочем, у ворот мы надолго не задержались. Грамота отца Якова о посылке вятского дворянина Федора Кочина с оружными людишками для закупки пушек с ядрами и огненным зельем для монастырского полка, городского голову вполне успокоила. Времена и вправду настали неспокойные. Неудивительно, что даже монастыри своей защитой решили озаботиться. Встали на постой, благо пустующих домов в городе хватало и их хозяева цену не ломили, обиходили лошадей. Подопригора, оставив присматривать за сотней десятника Ефима, тут же засобирался, как он мне заявил, что в городе делается, посмотреть. Я только рукой махнул, смиряясь с неизбежным. Вот что за человек, в походе лучшего командира еще поискать. Хитрый, инициативный, удачливый, словно матерый волк во все стороны посматривает и всего сторожится, все время начеку. И главное, крепче кваса или сбитня не пьет ничего, как ни предлагай, но стоит войти в город и встать на постой, и на смену хладнокровному и расчетливому военачальнику приходит отвязный раздолбай, задира и пьяница. Мы в Устюжну дня на три приехали, вот на эти три дня о Якиме можно забыть, хотя со своей задачей, найти охочий людей для войска и о мастеровых все разузнать, подопригора при этом наверняка справится, уже завтра с докладом придет. Ну, что, браты, потер я пальцем переносицу, стоило загулявшему сотнику хлопнуть дверью, может и нам в кабаке посидеть, горячих щей похлебаем, на людишек местных посмотрим, есть же в Устюжне кабак, как думаешь, Семен? Есть как-нибудь, Устюжна хоть и обезлюдила, а городом быть не перестала, а в каждом городе кабак должен быть, то еще при Борисе Годунове заведено, покосился со значением в мою сторону ординарец. Вот только нужно ли нам в него идти, Федор Иванович, засомневался он, печь тут добрая, ужин я и сам приготовить смогу. Ужин ужином, а что в Устюжне творится, узнать бы не помешало, не согласился я с ним, а в любом городе есть три места, где местные новости услышать можно.